Имя испанского Тургенева, издавна закрепившееся за Хуаном Валерой в западноевропейской критике, справедливо лишь отчасти. Испанский писатель уступает своему русскому собрату во многом, и прежде всего в широте постановки общественных проблем своего времени. Но глубокий психологизм, поэтические картины природы, аккомпанирующие чувства героев, как и мастерское владение всеми ресурсами родного языка, сближают этих двух столь не схожих писателей. Добродетель незыблема. Сеньор-настоятель кафедрального собора в городе, скончавшийся несколько лет назад, оставил среди своих бумаг папку, которая, переходя из рук в руки, попала наконец ко мне. Причем по удивительному стечению обстоятельств ни один документ не был утерян. На заглавной странице было написано латинское изречение, послужившее мне эпиграфом. Имени женщины, которым я теперь решил назвать рукопись, не было. Возможно, бумаги сохранились именно благодаря надписи. Считая их богословским трудом или проповедью, никто до меня не развязал шнурка и не прочел ни одной страницы. Содержимое папки состоит из трех частей. Первая называется «Письма моего племянника». Вторая — «Паралипоменон». И третья — «Эпилог. Письма моего брата». «Паралипоменон» — греческое название двух последних книг Ветхого Завета, излагающих события, о которых не упоминается в предыдущих книгах. Все бумаги написаны одной рукой, можно предположить, это почерк сеньора-настоятеля. А так как все вместе составляет своего рода роман, правда отличающийся скудной фабулой или совсем ее лишенной, я решил было сперва, что сеньор-настоятель изредка на досуге предавался сочинительству. Но внимательно вчитавшись в рукопись, я заметил ее непринужденную простоту и теперь склоняюсь к мысли, что это вовсе не роман, а копии подлинных писем, которые сеньор-настоятель порвал, сжег или возвратил их авторам. И только повествовательная часть под библейским заглавием «Паралипоменон» принадлежит перу сеньора-настоятеля и написана им с целью пополнить картину, сообщив то, о чем в письмах не упоминается. Как бы то ни было, признаю, что меня не утомило, а скорее даже заинтересовало чтение этих бумаг, а так как в наши дни печатают решительно все, я взял на себя смелость опубликовать их без дальнейшей проверки, изменив лишь собственные имена. На тот случай, если их обладатели еще живы и заявят неудовольствие, что их изобразили в повести, вопреки их желанию и без разрешения. Письма, содержащиеся в первой части, принадлежат, как думается, человеку весьма молодому, обладающему некоторыми теоретическими познаниями, но не имеющему никакого житейского опыта. Он был воспитан при сеньоре-настоятеле, его дяде, и в семинарии. Он был полон религиозного пыла и страстно желал стать священником. Этого юношу мы назовем Дон Луис де Варгас. Упомянутая рукопись, которую мы тщательно воспроизводим в печатном виде, начинается так. «Письма моего племянника. 22 марта. Дорогой дядя и досточтимый учитель, вот уже 4 дня, как я благополучно прибыл в уголок, в котором родился. Я нашел в добром здравии батюшку, сеньора викария, друзей и родственников. Мне было так отрадно после долгих лет разлуки вновь увидеться и говорить с ними. Я был так взволнован встречей, что не заметил, как пролетело время. Вот почему я до сих пор не успел написать вам. Надеюсь, вы простите меня. Так как я уехал отсюда ребенком, а вернулся мужчиной, все предметы, сохранившиеся в моей памяти, производят на меня теперь странные впечатления. Все они кажутся меньше, гораздо меньше, чем я ожидал, но зато и красивее. Дом батюшки в моем воображении был огромным, а на самом деле это обычный просторный дом богатого земледельца, и он значительно меньше нашей семинарии. Здешние окрестности — вот что теперь восхищает меня. Особенно хороши сады. Какие чудесные тропки встречаются там! С одной, а то и с двух сторон с веселым журчанием бежит хрустальная вода.